Сразу вслед за ним, как он догадывался, тащился Герт. За Гертом железная рука, Ахаб, Тараук и сэр Рюрик. За ним следовали сэр Этельм и византиец Феофан. Другие фигуры маячили на значительном расстоянии. Некоторые еще вели лошадей, но большинство боролось с трудностями в одиночестве. Кроме меча или топора, все остальное было оставлено на дороге. На протяжении всего этого ужасного дня воины отряда с трудом продвигались вперед, не оглядываясь, когда какая-нибудь фигура в белой одежде спотыкалась и падала. На закате всего 12 воинов отряда приплелись, наконец, к иссушенным солнцем развалинам какого-то селения. Все другие остались лежать вдоль дороги на радость грифам, и даже эти уцелевшие воины не смогли бы пережить следующий день, если бы Тараугу не удалось подстрелить из лука отбившегося от стада верблюда. Подобно призраку, животное бродило в лунном свете, пытаясь утолить жажду сочными кактусами, росшими среди лачуг. Полубезумные обросшие люди наслаждались горячей и густой кровью животного, словно лучшим вином. Они с жадностью поедали его нежную печень и легкие, не требующие приготовления на огне. Подкрепившись таким образом, они воспрянули духом и даже нарезали куски мяса для завтрака. И только для злосчастных лошадей не нашлось ничего. Животные по-прежнему облизывали растрескавшиеся и дрожащие губы распухшими языками. В ту ночь, когда бывший граф Арендельский лежал и дрожал, завернувшись в плащ, будущее не представлялось ему радужным. Очевидно, что любая попытка повернуть назад граничилась безумием, а продолжать движение вперед? Что ж, оставалось надеяться, что Иоаннафан прав, утверждая, будто еще один дневной переход приведет их к небольшому оазису, расположенному к северу от Акры. Когда он так лежал, положив голову на жесткое седло и прислушиваясь к тяжелому дыханию легионеров, ему привиделось в блеске звезд некое сияние, вроде бы на небе появился ангел, летящий на восток. Этот ангел поразительной красоты был облачен в блестящую кольчугу. Он улыбался, показывая огненным мечом на восток. В той стороне, всего в 50 лигах от вас, находится гробница Спасителя. Так что мужайтесь, помните свой девиз: перед лицом опасности владейте собой. Ведь ты прошел весь этот путь из Англии не для того, чтобы погибнуть, когда уже видна цель. Ангел, казалось, растворился в воздухе, и на его месте возникло видение Алекс де Берне в голубовато-серебристых одеждах с букетом белых цветов. «Крепись, возлюбленный моего сердца, крепись! Скоро я буду с тобой!» Затем и она исчезла, а Эдмунд погрузился в глубокий сон. Вступление в чистилище было бы не хуже шестого дня перехода. Воины отряда, разделившие перед восходом солнца между собой несколько кусков верблюжьего мяса, побрели дальше. Франки и теперь оставались в числе сильнейших. Сэр Арнульфа, сэр Рюрик, Этельм, Железная Рука и Герт, исхудавшие и высохшие, как мумии, упорно шли, ведя за собой лошадей, в то время как византийцы, ливанцы и сирийцы с опущенными головами и пустыми глазами, едва переставляя ноги, брели по выжженной солнцем полоске побережья. Каждый, кто неосторожно касался металлического предмета, получал ожог в виде спекшейся с кожей ткани, ибо жидкость практически отсутствовала в ней. После полудня Иоаннафан, издав странный хриплый звук, указал на юго-восток. Далеко впереди что-то светилось и мерцало. Некое белое пятно у основания, освещенное солнцем обрыва. «Оазис Рамаш?» — спросил Ахаб, и упал на колени. Иоаннафан и ливанцы только кивнули и, слабо улыбнувшись, непроизвольно задвигали кадыками, будто пили воду. В Рамаше могут оказаться воины. Слова с трудом вырывались из уст Эдмунда, так распух его язык. Нас так мало. Лучше подождать до темноты. Измученные люди уставились на него. «Вода, мой лорд!» — выдохнул Герд. «Скорее! Там вода!» «Знаю. Но послужим ли мы кресту, рискнув жизнью? Если мы пойдем тут, как предостеречь нашей армии?» Никогда сэр Эдмунд де Монтгомери не испытывал таких трудностей, как теперь, стараясь удержать на месте своих доведенных до маниакального бреда спутников. Но все же он сделал это, хотя ему пришлось нанести удар мечом плашмя одному из ливанцев. Тот хрипел, уверяя, что либо он немедленно напьется, либо умрет. Наступление ночи, когда наконец спала жара, придало немного силы людям, как и десятку оставшихся в живых лошадей. В полном молчании воины стали приближаться к оазису, обнажив мечи, пока не заметили несколько низких черных палаток, маячивших под редкими пальмами, окружавшими колодец. Воинам отряда казалось, что он светился так же ярко, как крест искупления. Более сильным пришлось помогать слабым сесть в седло. Лошади зашатались под их весом, но стоило всадникам сгромоздиться на них, как мужественные животные, казалось, получили новый заряд сил. Заметили они и одинокого наблюдателя, явно встревоженного чем-то. Сарацин делал несколько шагов то в одном направлении, то в другом, все время держа наготове свой лук. Он выбрал удачное положение. Никто не мог незаметно подойти к колодцу и окружавшим его пальмам. Остановившись в тени обнажившейся скальной породы, Эдмунд заколебался. Удастся ли преодолеть какие-нибудь 50 ярдов и нанести сарацину удар до того, как он поднимет тревогу? Свежий человек мог бы это сделать, но не эти дрожащие пугало, двигающиеся над подгибающихся слабых ногах. На плечо англо-норману опустилась чья-то рука, и знакомый голос Герта прошептал на ухо. «Позвольте мне. Я тихо». Прежде чем Эдмунд ответил ему, саксонец уже пополз вперед, прижимаясь к земле. Каждый раз, как наблюдатель бросал взгляд в его сторону, он замирал среди камней, освещенный светом звезд пустыни. Фут за футом он подбирался все ближе, и железная рука моргал каждый раз, когда звездный свет вспыхивал на широком клинке Герта. Когда оруженосец приблизился на расстояние 20 ярдов, часовой, вероятно, что-то почувствовал. Возможно, сдвинутый галыш ударился другой камешек. Во всяком случае, он развернулся и наложил стрелу на тетиву. В этот момент Эдмунд, несмотря на тяжелую усталость, понял, что нужно сделать, и молниеносно метнул к его ногам небольшой камень. Сарацин завертелся с проворством кошки, и почти с такой же скоростью Герт поднялся на колени, его меч сверкнул в воздухе, молнией упал на часового, ударив его между плеч и повалил на землю. Сарацин успел издать лишь глухой хрип. В несколько прыжков, поразительно ловких для человека, находящегося на грани сознания, Герт преодолел оставшееся расстояние и сжал пальцами горло неверного, заставив его замолчать навсегда. В полной тишине христиане медленным шагом подъехали к палатке, и тот непобедимый дух, который часто спасал крестоносцев от гибели, вспыхнул в них снова, позволив их мечам и алебардам сделать свою работу. Около 30 погруженных в сон сарацин было убито или изгнано в пустыню, прочь от благословенной воды в колодце.